Я уселся на полу, застеленным мягким ковром, неподалеку от звонка, связанного с наружной дверью, закурил и стал ждать Кэта. Минут через 10 раздался тихий звук зуммера, я включил механизм автоматического открывания наружной двери и вскоре услышал гул поднимавшегося лифта. На резкий короткий стук в дверь я крикнул «Да!» и затем обернулся, но это был не Кэт, это был советник Хью Педл со своими друзьями. С ним были два парня, хорошо выдрессированные и формально считавшиеся советниками Педла. Прежде чем подняться с пола, я кивнул им на стулья и сказал: «Присаживайтесь, друзья, прошу вас, вы должны извинить меня. Я ведь никого не ждал». В глазах Хью Педла насмешливо уставились на меня. «Ничего, это будет очень короткий визит, Дип». «Ах так!» Я чувствовал, как довольно мерзкая улыбка скривила мой рот. «Как вы нашли меня?» «Вы оставляете четкие следы, Дип. Вы живете достаточно открыто, чтобы вас нельзя было найти. Но не думайте, что вы умны. Вы пришли только для того, чтобы сообщить мне это?» «Нет, не только. Итак, сколько времени вам нужно, чтобы покинуть город?» Я медленно откинулся назад, опираясь на руку, и внимательно взглянул в потолок. «Оставаясь здесь, — медленно сказал я, — я получу миллион. Только в том случае, если вы выполните условия завещания Беннета». «Так, а ваше предложение предполагает распродажу?» «Оставьте Беттену все, что здесь есть, дома, постройки и прочее. Содержание и управление всем этим, кроме как головной боли, ничего не принесет вам. Вы получите денежную компенсацию и уедете». «Уеду? Куда?» «Туда, откуда вы прибыли. Главное, чтобы вы уехали». «Кто автор этого интересного предложения?» «Это совсем не важно. Вам предлагают хорошие условия и деньги. Деньги могут быть депонированы, на ваше имя могут быть вручены наличностью. В общем, любым путем, какой вы предпочитаете. После этого никаких дел с товаром, ясно? Наркотиками и тюбиками, да. У вас только деньги». «Это действительно милое предложение, Хьюги. Итак, но мне больше нравится здесь». Меньший из двух телохранителей Педла печально улыбнулся, как если бы ему стало жаль меня. Его рот совсем не двигался, когда он проговорил: «Если хотите, мистер Педло, мы немного поиграем с этой птичкой, сделаем его более податливым, это будет не очень трудно». «Разрешите ему, Хьюги», — поддержал я бандита. Лицо советника стало красным, и его бычья шея вздулась под воротником рубашки. Он сделал нетерпеливое движение рукой и вновь повернулся ко мне. «Предложение вам сделано ясное, Дип, и могу добавить, что вы не располагаете большим количеством времени для его обдумывания». «Да, но вы забываете, что все это мне может не понравиться, Хьюги Бой». Бешенство вспыхнуло в глазах Педла, и шея его вновь покраснела. Но прежде чем вспышка ярости смогла вынудить его сделать знак своим подонкам, я взглянул на последних и сказал: «Любому из вас, кто пошевелится, я всажу пулю между глаз». Нервный тик тронул рот более высокого бандита, и казалось, что он хочет сдержать улыбку на своих вздрагивавших губах. Его глаза смотрели на мои руки, охватывающие пояс, и было очевидно, что он пытался сообразить, сколько времени мне потребуется, чтобы выхватить револьвер из плечевой кобуры. «Стоп, Мое», — сказал Педл, тяжело дыша, — «у него пистолет за поясом». Физиономия высокого бандита посерела, но меньший наигранно ухмыльнулся и бодро сказал: «С пола он может только слегка ранить. А что, если все-таки попробовать?»